Глава 13. Вторая точка. Солнце уже клонилось к горизонту, окрашивая небо в багряные и фиолетовые тона, когда мы, наконец, добрались до заброшенного завода. Иван, как всегда, оказался прав в своих прогнозах. Территория, некогда, вероятно, кипевшая жизнью и производством, теперь представляла собой печальное зрелище запустения и разрухи. Вместо ожидаемого гула работающих станков и снующих рабочих, нас встретила гнетущая тишина, нарушаемая лишь шелестом ветра в редких кустах, пробивающихся сквозь трещины в асфальте. Бетонный забор, когда-то ограждавший завод от внешнего мира, существовал лишь в виде фрагментарных остатков. Бетонные плиты валялись повсюду, как осколки сломанной игрушки. Остатки арматуры торчали из земли, словно ржавые кости доисторического зверя. Ворота, если их вообще можно было так назвать, представляли собой груду искореженного металла, похожую на произведение абстрактного искусства, созданное силами времени и вандалов. Пробраться на территорию не составило труда. Любое препятствие, созданное когда-то человеком, давно было преодолено жаждой наживы и разрушения. Цеха, в прошлом бывшие гордостью завода, были разграблены до основания. Вместо сложного производственного оборудования стояли лишь голые стены, облупившаяся краска которых рассказывала о былом величии. Пол был усеян осколками стекла, ржавым металлоломом и строительным мусором, следами деятельности бизнесменов, занимающихся скупкой металлолома. Воздух был пропитан запахом ржавчины, сырости и застоявшегося времени. Даже фундаменты некоторых строений были частично разобраны, что говорит о масштабах варварской эксплуатации данного объекта. Внутри некоторых цехов еще можно было разглядеть остатки оборудования. Изуродованные станки, остовы кранов, заржавевшие конвейеры, застывшие свидетели трагической судьбы завода. Мы продвигались короткими стремительными рывками, используя любые укрытия. Разрушенные фрагменты стен, глубокие трещины в земле. Каждый шорох, каждый скрип, создаваемый гуляющим по заводу ветром, заставлял нас замереть, прислушиваясь к тишине, которая казалась более угрожающей, чем любой звук. Достигнув массивной, истерзанной временем двери, мы осторожно начали подниматься по кряхтящей лестнице. Ступени, прогнившие и обледеневшие, прогибались под весом, издавая пронзительные скрипы. Я использовал эхолокацию для вычисления всех непредвидимых неприятностей. «На четвертом этаже есть что-то наподобие кокона», — прошептал я, когда мы остановились на втором этаже, быстро проверяя его на наличие живых существ. «Кокон?» — также шепотом спросил Иван. «Уверен?» «По крайней мере, я его так вижу. Думаю, что таким образом упыри прячутся от солнечного света», — дополнил я. «Упыри?» — Сергей напрягся, но тут же улыбнулся. «Я упырями называю недовампиров. В деревне впервые с ними встретился», — уточнил я. «Еще есть какие-то вооруженные люди на последнем этаже. Мне пришлось напрячься, так как из-за шума ветра, гуляющего по этажам, было трудно составить четкую картинку. Пока не могу сказать точно, слишком много помех». «Хорошо». Командир быстро поменял автомат на дробовик. «Если в куконе упыри, то автоматная очередь их не особо задержит. Хотя вы и так это знаете». «Конечно», — улыбнулся Сергей. Мы добрались до четвертого этажа, как я и ожидал, без каких-либо происшествий. И вот мы оказались перед этим странным объектом, находящимся в 40 метрах от нас. Мои предположения подтвердились. Это действительно был кокон, словно из фильма ужасов. Огромная, отвратительная липкая масса, высотой около 3 метров и шириной не меньше 4. Бордовая оболочка кокона, напоминающая своей структурой капустный лист, плотно обволакивала что-то, находящееся внутри. Мы замерли, не решаясь подойти ближе. Воздух вокруг кокона был густым, насыщенным странным сладковатым запахом, от которого першило в горле. Оболочка слегка пульсировала, будто внутри что-то дышало, жило. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок, а руки сами собой сжались в кулаки. «Это и есть кокон?» — спросил Сергей. Я не ответил. Мое внимание привлекли тонкие, почти невидимые нити, тянущиеся от кокона к стенам и потолку. Они блестели, как паутина, но были гораздо толще и казались живыми. Одна из них дернулась, и я инстинктивно отшатнулся. Внезапно кокон затрепетал. его оболочка начала шевелиться, словно что-то пыталось выбраться наружу. «Роберт», — обратился ко мне Иван. «Ты говорил про людей на верхнем этаже. Где они?» «Вроде еще там. Замер я, напрягаясь всем внутри. Из-за ветра наверху не могу сказать наверняка». «Хрен с ними». Командир убрал дробовик за спину и вытащил мачете. «Раз кто-то есть наверху, то постараемся сделать все тихо. Огнестрельное оружие применять в крайнем случае. Только холодное оружие, только хардкор». «Вот это я понимаю», — с маниакальной улыбкой произнес Сергей. Кокон разорвался внезапно, разбрызгивая вокруг себя алую пелену в радиусе 10 метров. В тот же миг, словно по сигналу, на нас устремились десятки упырей. Я успел закинуть автомат за спину и выхватил из ножен боевую секиру. О наручах тоже не забыл, но они пригодятся только в случае близкого боя. Первый вампир бросился на меня, стремительно очерчивая полукруг, словно дикий зверь. Я резко шагнул влево, размахивая топором над головой, и нанес диагональный удар прямо в шею противника. Лезвие прошло легко, не встретив сопротивления. Монстр сгорел мгновенно, не успев коснуться пола. Второй кровопийца прыгнул на меня, оттолкнувшись от колонны. Из-за сделанного им короткого прыжка зарубить его мне бы не удалось. Оставалось только выставить наручи, других вариантов не было. Эти твари стали хитрее. Упырь вцепился клыками в металл, но прокусить его не смог. Я резко дернул руку вниз, второй рукой выхватил нож и вонзил его прямо под затылок. Вампир тут же превратился в пепел. «Сейчас нам настанет полный писец!» — прокричал я, разрубая следующего упыря на две части. «Сколько?» — обеспокоенно спросил Иван, вырывая гортань у врага и вонзая ему нож в сердце. «Не меньше 300, а может и больше!» Я быстро определил приблизительное количество целей, которые мчались со стороны леса. «Тогда хрен с ними!» — указал командир на верхние этажи. «Вы знаете, что делать?» С верхнего этажа спускались 4 человека. Сначала я их именно так идентифицировал, но, прислушавшись, понял, что это не так, и резко застыл на месте. Их сердцебиение. Его практически не было. Сука! Вампиры! Только хотел предупредить Ивана с Сергеем, как меня сбили с ног сразу 6 упырей, и, вонзая когти в грудь, пытались достать до шеи, но бронежилет и металлический воротник спасли мою жизнь. Я схватил одного кровососа за шею и начал сжимать ее до тех пор, пока пальцы не соприкоснулись между собой. От давления у упыря разорвалась сонная артерия, и его черная кровь брызнула во все стороны. Я отбросил от себя его тело, тем самым остановив им 7-го упыря, который быстро приближался в мою сторону. Ловко активировал скрытый клинок и, размахнувшись, рубанул им по дуге, мгновенно сжигая еще 3. Следующих 2 поочередно отбросил ударом ноги в грудь. Схватив с пола кусок арматуры, я лег на пол и метнул тяжелую железяку в грудь ближайшего монстра. Тот зашипел, остановился на мгновение и тут же набросился на меня с еще большей яростью. Подготовленный к этому, я вскочил, скользнул в бок и, используя силу кровососа против него же, ударил его в бок клинком, а потом провел им по шее. Черная кровь вновь ударила фонтаном, оставляя следы на земле. «Почему он не сгорел?» — промелькнула не самая хорошая мысль у меня в голове. Вариантов не оставалось, и я устремился к секире. Подхватив ее на бегу, я изо всех сил нанес горизонтальный удар. Лезвие успело разорвать живот одному из противников, в то время как второй, согнувшись в непривычной позе, избежал немедленной смерти. «Не сможешь уйти, ублюдок!» — прошипел я, развернулся на 180 градусов и бросил оружие в подлеца. Он, разумеется, не ожидал этого, и секира разрубила его пополам, задев еще 6, которые следовали за ним и собирались накинуться на Сергея. Шлейф вспышек осветил часть помещения. Оружие вонзилось в пол. Сила моего броска была невероятно велика. Сделав полшага в сторону, я схватил за шею упыря, который решил напасть сзади. Второй рукой я ухватился за его ключицу и вырвал ее, а после вонзил в его череп. Враг закричал, извиваясь в воздухе, так как я продолжал его держать. Я швырнул тело в толпу кровососущих тварей, чтобы привлечь к себе их внимание, ведь командир мог не справиться с таким большим количеством упырей, и это сработало. Их взгляды обратились ко мне, и толпа упырей начала двигаться в мою сторону. «Один в поле не воин», — произнес я шепотом, широко улыбнувшись. Я развернулся и бросился к оружию. Наклонившись, я схватил секиру, оттолкнулся от пола и вскочил на ноги, нанеся 1 мощный горизонтальный удар. Почти 1000 упырей сгорело за 1 мгновение. Еще 1 хаотичных ударов довершила дело, сжигая несколько приблизившихся противников. Группы упырей словно волны накатывали на меня, но я уже был готов к этому. Лезвие моего оружия сверкало, разрезая тьму, и каждый удар оставлял за собой лишь пепел. Их крики сливались в один оглушительный рев, но я не слышал ничего, кроме собственного дыхания и ударов сердца. Каждый шаг, каждый взмах был точным, словно я танцевал странный смертельный танец, где партнеры исчезали в дыму. Внезапно я почувствовал, как что-то холодное скользнуло по моей спине. Оглянувшись, я увидел, как один из упырей, более крупный и сильный, чем остальные, пытается ухватить меня за плечо. Я резко развернулся, вонзил острие секиры ему в грудь и с силой вырвал его обратно. Тело с глухим звуком рухнуло на пол, но я уже был в движении, перепрыгивая через него, чтобы избежать окружения. «Еще немного», — подумал я. Останавливаться было нельзя. Я бросился вперед, уничтожая вурдалаков на своем пути, и продолжал двигаться, пока не оказался рядом с командиром. Мы встали спиной к спине, готовые к последнему рывку. Подмога сверху появилась неожиданно, как гром среди ясного неба. С пятого этажа спрыгнули бойцы, похожие на четверку профессиональных снайперов. Их действия были настолько отточены, настолько синхронны, что происходящее больше напоминало отрепетированную сцену из высокобюджетного боевика, чем реальную перестрелку с нежитью. Они вели прицельный огонь по упырям с поразительной точностью. Каждый выстрел находил свою цель. Казалось, гравитация не властна над ними. Приземление было мягким, почти бесшумным, после чего они мгновенно заняли выгодные позиции, продолжая методично уничтожать врагов. Их оружием, судя по звуку, были модифицированные винтовки с глушителями, позволяющими вести огонь практически бесшумно, а сами бойцы были одеты в камуфляжную форму, идеально сливаясь с окружающей обстановкой. Как бы мы ни старались, но упыри будто не заканчивались. Тогда в ход пошли световые гранаты, но они быстро закончились, а вот кровососы нет. Включив на пару секунд эхолокацию, я смог увидеть того, кто гнал сюда всех этих тварей. Крупный высший вампир стоял внизу и ментально отдавал приказы. «Я нашел того, кто отдает приказы», — сообщил Ивану, который находился ближе ко мне, нежели Сергей, который с огромной радостью уничтожал упырей, будто ребенок, которому дали палку и указали место, где растет крапива. «Сука! Такими ордами может управлять только высший вампир. Нам ни за что с ним не справиться». Командир вел прицельный огонь. «Они помогут». Я указал на четверку, которая выжигала несметное полчища не хуже нас. «Люди», — усмехнулся командир. «Тут как минимум нужен танк». «А кто сказал, что они люди?» — усмехнулся я. «Прикрой меня и постарайтесь с Сергеем не умереть, пока я буду беседовать с гостем». «Хорошо», — быстро согласился он. Я ринулся к четверке. Благо, они стояли возле лифтовой шахты, которая, естественно, была нерабочей. Они замерли, когда увидели, что я бегу прямо на них, но ничего не предпринимали. В моей голове было много мыслей о том, как уговорить их, но все они были нежизнеспособны лишь по одной причине — время. В отличие от меня, Иван является человеком, и поэтому не сможет долго держать оборону. Да и чит на бесконечные патроны никто не вводил. А жаль, что я не в какой-нибудь игре. Я набросился на четверых бойцов и повалил их в шахту. Мы дружно полетели вниз и приземлились на ноги. Один из них быстро выхватил пистолет и направил мне прямо в голову. Я не успел среагировать, но инстинкты взяли верх. Резко рванувшись в сторону, я услышал глухой выстрел. Пуля пролетела мимо, ударившись о стену шахты. В тот же момент я ударил противника в живот, выбивая из его рук оружие. Остальные трое бросились на меня, но я уже был готов. Используя их же импульс, я оттолкнул одного в сторону, а другому нанес удар локтем в челюсть. Третий боец попытался схватить меня сзади, но я резко развернулся, применив бросок через плечо. Он с грохотом упал на землю, а я уже поднял пистолет, который выронил первый нападавший. «Стоять!» — крикнул я, но они не собирались сдаваться. Один из них бросил в меня нож, но я успел уклониться. Лезвие пролетело в сантиметрах от моего лица. В этот момент я понял, что времени на раздумья нет. Выстрел раздался снова, и один из бойцов упал, хватаясь за ногу. Остальные замерли, понимая, что игра окончена. «Если бы вы хотели нас убить, то сделали бы это еще наверху», — проговорил я осторожно, так как знал, кто они такие, но не знал, понимают ли в их мире шутки и сарказм. Отсюда вопрос. Зачем? «Что зачем?» — не понял кровосос. «Теперь я мог их хорошо рассмотреть. Обычная военная экипировка со всеми прилагающимися элементами защиты. Тактическая одежда не оставляла открытых мест, чтобы не сгореть от солнечных лучей. Я присмотрелся и понял, что вся экипировка была явно сделана на заказ, а значит, у них есть серьезное финансирование. Кто они такие и на кого работают? Зачем вы помогли нам? Разве вампиры и люди теперь друзья? Говорил же, что он полувампир. Только такие, как он, могут ходить под солнцем и видеть нас, — усмехнулся Кровосос, снимая шлем и маску. Под ней оказался молодой парень, не старше меня. Бледное худое лицо, черные волосы и голубые глаза. Лицо, как у аристократа. Хоть сейчас бери и снимай его в кино. Девочки от его вида потекут в первые же минуты. — Ты же Роберт? — спросил тот, кто явно казался главным среди них. — Слышал о тебе. Убил четверых высших вампиров. Это надо уметь, чтобы не сдохнуть. За тебя назначена хорошая награда. Заказ поступил пару часов назад. «И вы пришли выполнить заказ?» — осторожно спросил я, уже предвкушая, как буду их убивать в случае положительного ответа. «Нет, нас деньги не интересуют. У нас другая задача». «Не дать нам сдохнуть?» — догадался я. «Я это тоже», — улыбнулся парень. «Раз мы не враги и, возможно, даже на одной стороне, то у нас есть общая проблема». Я указал в сторону, где стоял высший вампир и что-то бубнил. «Один выстрел, и он сдохнет», — со смехом высказал здравую идею один из кровососов. «Он нужен живым», — тихо произнес я. «Зачем?» «Вчера кто-то убил наших людей, и он может знать, кто это сделал. Я хочу лично с ним поговорить, пока он будет живым». «Ты же, Роберт, понимаешь, что поймать живым высшего вампира практически нереально?» — спросил командир боевой четверки. «Он быстрее нас всех убьет, а из нашей кожи сделает себе сапоги и ремень. Таких надо либо убивать, либо не вставать на их пути. Если ты смог уничтожить четверых, это не означает, что сейчас ты сможешь это повторить. Слишком опасно». «Тогда я буду действовать один», — решительно произнес я.